Глава 9. Мы приземлились ранним утром. Сквозь иллюминатор я первым делом увидела серое небо, плотное, низкое, словно город еще не до конца проснулся и не решил, хочет ли впускать нас в себя. Бельгия встретила нас влажным холодом и аккуратностью линий. Ровные полосы взлетные, стекло терминала, отражающее тусклый рассвет и почти стерильную тишину частного сектора аэропорта. Я почти не спала в самолете. Не потому, что боялась. На удивление, страх не исчез, он просто стал бессмысленным. Самое страшное уже произошло однажды, и я пережила это. Все остальное теперь казалось продолжением, а не началом. Когда трап опустился, влажный воздух ударил в лицо, пахнул дождем и чем-то металлическим. Я вдохнула глубже, будто пыталась убедиться, что это реально, что мы действительно здесь. Черный автомобиль ждал нас у края полосы. Уже в дороге, когда мы въехали непосредственно в сам город, то он начал раскрываться постепенно. Строгие фасады, старинная архитектура вперемешку с современным стеклом, узкие улицы, аккуратные витрины, мокрый асфальт, в котором отражались фонари. Здесь все выглядело сдержанным, продуманным, почти интеллигентным. Даже утро казалось воспитанным. Я смотрела в окно, отмечая детали автоматически, словно сохраняла их в памяти на случай, если придется бежать. Да, я не откидывала эту мысль в сторону, потому что все, что угодно, могло пойти не так. И да, я бы предприняла очередную попытку побега, даже если позже она оказалась бы бессмысленной. Отель появился неожиданно. Высокий, светлый, с классическим фасадом и стеклянным входом, где вращающиеся двери мягко отсекали холод от теплого золотистого света внутри. Красивый. Я подняла взгляд вверх, оценивая этажи. «На том мероприятии ведь будет определенный дресс-код», произнесла я, когда машина остановилась. «А у меня с собой ничего». Я коротко усмехнулась. «Вся моя одежда, благодаря тебе, осталась в Канаде». Винсент даже не посмотрел на меня, думая о чем-то своем и отвечая мне скорее на автомате. «Об этом можешь не беспокоиться». Он вышел первым, обошел машину, открыл мою дверь. Все тот же почти старомодный жест, если бы не холодная точность движения. Внутри отеля пахло дорогим парфюмом и свежими цветами. Мраморный пол, мягкий свет люстр, приглушенные голоса на французском и английском. Все выглядело так, будто здесь никогда не происходило ничего плохого. Винсент направился к стойке регистрации уверенно, без колебаний. Женщина за стойкой, идеально собранная, с безупречной улыбкой и примерно одного возраста с Винсентом, узнала его раньше, чем он успел назвать имя. Не первый раз здесь бывал. Или персонал знал всех в лицо еще до того, как они заселятся. На меня она обратила внимание и выдала почти ту же вежливую улыбку, после чего вновь переключилась на торговца. «Мистер Роули». Ее голос был мягким, почти уважительным. «Ваш номер уже подготовлен». «Конечно, подготовлен». Я сделала шаг ближе и, пользуясь тем, что она отвлеклась на документы, наклонилась к нему чуть ближе. «Отдельные номера?» — тихо спросила я. Он даже не повернул головы. «Ты правда думаешь, что я оставлю тебя одну без присмотра?» Я стиснула зубы. «Я не собираюсь сбегать». «Ты уже однажды это сделала». Его голос оставался спокойным, но в нем сквозила сталь. Вообще-то мне не хотелось с ним быть в одном помещении, но хотя бы я надеялась на раздельные кровати, про которые не стала спрашивать. Я ничего не ответила. Через минуту мы уже шли к лифту. Двери закрылись мягко, отрезая нас от холла, и в зеркальной поверхности я увидела наше отражение. Мое уставшее, напряженное, слишком собранное для людей, которые якобы просто прилетели на закрытое мероприятие. Его все тоже. Он тоже весь полет не спал, но, в отличие от меня, не выглядел таким замученным. Лифт поднялся почти на самый верх, предпоследний этаж. Коридор был тихим, с мягким ковром, поглощающим шаги, и высокими окнами, через которые пробивался тусклый утренний свет. Нас проводили к двойной двери. Не номер, апартаменты. Когда дверь открылась, я невольно замерла. Просторная гостиная с панорамными окнами, темное дерево, светлая мебель, отдельная зона кухни, две двери в глубине, спальни. Все продумано, все слишком комфортно для ситуации, в которой мы находились. Женщина пожелала хорошего времяпрепровождения и вышла. «Две спальни», — произнесла я почти автоматически сразу после ее ухода. Винсент тоже осмотрел пространство так, будто проверял периметр. «Ты разочарована?» «Скорее, приятно удивлена». Винсент прошелся по помещению, пока я так и осталась стоять на месте, чувствуя себя здесь чужеродно. Не только по той причине, что не привыкла к подобной обстановке, особенно после той квартирки, где жила последние 2 месяца, но и из-за него. Его присутствие, к которому вновь требовалось заново привыкать. «Дверь одна», — добавил он. «Выход контролируется». «Конечно. Я все-таки прошла дальше. Остановилась посреди гостиной. Хотя бы раздельные кровати и спальни. Пусть и выход один». Мысль об этом дала странное, почти неловкое облегчение. Мне нужно было пространство. Дверь, которую можно закрыть. Тишина, в которой можно дышать без ощущения чужого взгляда. Я почувствовала усталость, наваливающуюся внезапно, тяжелым слоем. Бессонная ночь, перелет, разговоры, которые я слишком долго откладывала. Подошла к окну. Город внизу казался спокойным, почти безмятежным. Люди спешили по своим делам, машины двигались по мокрым улицам. Никто не знал, что завтра в одном из залов этого города соберутся те, кто когда-то решил сыграть жизнями других. Моей жизнью. «Сегодня отдыхаем», — произнес Винсент за моей спиной, когда остановился достаточно близко, чтобы я уловила его присутствие каждой клеткой кожи. «Вечером привезут одежду. Завтра работа». Я не оборачивалась, только вот мои плечи невольно напряглись, хотя я продолжала смотреть вниз на город, делая вид, что полностью поглощена видом. «А если они уже знают, что ты здесь?» «Пусть знают». Закрыла на короткую секунду глаза и просто тихо, практически бесшумно выдохнула. После обернулась, и практически тут же пришлось поднять голову, чтобы взглянуть в глаза Винсенту. Он стоял буквально в полшаге от меня и смотрел прямо на меня, ни поверх и ни сквозь. Черт, то самое предательское ощущение, когда тело реагирует быстрее разума. Пульс ускорился, дыхание стало коротким, поверхностным. Я поймала себя на том, что задерживаю его, будто если не вдохну, то и напряжение между нами не станет еще ощутимее. «Ты все еще думаешь о побеге, Аника?» Он чуть наклонил голову, и расстояние сократилось еще на долю сантиметра. Не физически, но по ощущению. «Конечно. Даже отрицать не стала. Но я думаю о нем, потому что не хочу умереть». Так что да, Винсент, я ищу запасные варианты, правда, пока не нахожу. Роули еще секунду смотрел на меня, будто решая, продолжать ли данный разговор, но в итоге решил, что нет. «Отдыхай. Сегодня у нас перемирие». «А завтра?» Его взгляд на мгновение стал холодным, сосредоточенным. «Завтра шахматная партия». Я развернулась в сторону, сделав небольшой шаг так, чтобы случайно не соприкоснуться с ним, и направилась к одной из спален, чувствуя его взгляд у себя на спине. И только закрыв за собой дверь, позволила себе, наконец, выдохнуть по-настоящему, понимая, что опасность завтра будет не только снаружи. Вечером Винсент куда-то уехал. Естественно, он не оставил меня одну. Возле апартаментов в коридоре стояли 2 незнакомых мне охранников. Не те, которые летели с нами в самолете, другие. Днем я задремала, проснулась к вечеру, захотела выйти, когда его не обнаружила. Так и узнала, что мистер Роули уехал по делам, но скоро вернется. Я же это время решила провести с пользой, раз выдалась возможность, когда я находилась в апартаментах одна. Не просто осмотреться, а обыскать. Сама не знала, что именно собиралась найти. Конкретный документ, название, фамилию, намек. Он слишком многое не говорил о людях, к которым мы собирались идти. Слишком многое оставил на уровне «завтра увидишь». А я больше не хотела «увижу». Я хотела знать. Первым делом взгляд упал на его ноутбук, оставленный на журнальном столике. Поэтому подошла ближе, провела пальцами по крышке, чувствуя почти физическое притяжение к информации внутри. И тут же отдернула руку. «Те же ошибки, Аника. Серьезно? Если он оставил его здесь, значит, либо он уверен в защите настолько, что мне нечего там делать, либо проверяет. Поэтому ноутбук остался закрытым. Я направилась в его спальню. Да, именно туда. С саркастичной мыслью о том, что раз уж я официально под присмотром, то имею полное моральное право проверить, чем именно меня собираются контролировать. Комната была практически такой же, как и моя временная. Я начала с чемодана. Одежда, аккуратно сложенные рубашки, темные брюки, галстуки. Все безупречно, предсказуемо. Ни намека на хаос. В боковом кармане — оружие. Ладно, это было неудивительно. Пистолет лежал так, будто был частью гардероба, таким же обязательным элементом, как запонки. Металл холодно блеснул в свете лампы. Я осторожно взяла его в руки и убедилась в том, что он был заряжен. Возникла мысль забрать его себе, но Роули точно заметил бы пропажу, да и стрелок из меня паршивый. Пока вернула его на место так же аккуратно, как нашла. В гардеробной меня ждало еще большее подтверждение того, что он готовился к этому заранее. Несколько костюмов уже висели на вешалках, идеально отглаженные, разных оттенков темного, от графитового до почти черного. Рубашки, обувь, коробка с новыми аксессуарами. На нижней полке я обнаружила еще один кейс. Небольшой, металлический. Не заперт. Внутри оказались документы, паспорта, несколько. Разные имена и фамилии, разные страны. Джейкоб Слоу, Закари Хан, Колин Рассел. Мне со своей Рэйей Дювал до него было далеко. Я просмотрела каждый из его паспортов и сделала себе на телефон фото, после чего их отправила в защищенную папку. Вероятно, вот так у Винсента Роули остались сбережения после того взлома. Счета были открыты и на липовые имена. Наверное, изначально их было больше, просто какие-то утекли тогда, а какие-то остались. В отдельном кармане была флешка. Опять дурацкая флеш-карта. Маленькая, неприметная. Я покрутила ее между пальцами, ощущая знакомое, почти болезненное притяжение к тому, что может быть внутри. И все же вернула на место. Ну уж нет, не сейчас. Я уже закрывала гардероб, когда услышала щелчок входной двери, поэтому быстро проверила, что все лежит так, как было, закрыла шкаф, поправила ворот собственной кофты и вышла из спальни, стараясь придать лицу максимально нейтральное выражение. И сразу же столкнулась с ним взглядом. Винсент стоял в гостиной, снимая перчатки. Конечно, мужчина сразу все понял. Это было видно по легкому прищуру и едва заметной кривой улыбке. «Привычки не меняются», — произнес он спокойно. Я скрестила руки на груди. «Я была любопытна еще до того, как ты решил меня похитить». «Это не похищение», — поправил он автоматически. «Конечно, тур с повышенным уровнем безопасности». Роули медленно подошел ближе, останавливаясь на безопасном, но ощутимом расстоянии. «Нашла что-то интересное?» «Оружие, документы, костюмы». Перечислила я без паузы. «Ничего, что могло бы меня удивить. Где ты был?» Тут же перевела тему. И хоть Роули это заметил, но решил подыграть. «Кое-что покупал. В том числе и для тебя». «Для меня и без меня. Не то, чтобы я очень хотела, но странно, что ты решил оставить меня здесь. Вдруг я решу выйти через окно с 15-го этажа?» Торговец ничего не ответил. Только в дверь постучались, поэтому он сказал «Войдите», и в дверях появился работник отеля с несколькими пакетами в руках. «Можете занести их в ту комнату». Рукой Роули указал именно на мою комнату. Мужчина сделал, как он сказал, и удалился. «Там одежда для тебя». Уже обратился ко мне Винсент, только направился в свою комнату. «Не только на завтрашнее мероприятие, но и на сейчас». «Думаю, тебе не так комфортно передвигаться в этом». «Ты что-то имеешь против джинсы кофты?» Я опустила взгляд вниз и осмотрела себя. Ничего необычного. Но да, Он был прав. Мне хотелось переодеться в более домашнюю одежду. «Нет, посмотри, что там есть. Через час сюда принесут ужин. Этот час я буду занят». Он снял пиджак, аккуратно повесил его на спинку кресла. То есть мне не следовало к нему лезть и отвлекать. Я бы с радостью, только телефон разрядился еще в самолете. Я банально не могла им воспользоваться, а другого у меня не было, как и ноутбука. Чем мне заниматься этот час? У меня нет ни телефона, ни ноутбука. Это и к лучшему. На его высказывание я выгнула бровь, а Винсент коснулся пуговиц на рубашке и начал их расстегивать. Сначала верхнюю, затем следующую. Жест привычный, почти небрежный, будто он вообще не задумывался о том, что я стою в нескольких шагах и смотрю. Белая ткань постепенно расходилась, открывая линию ключиц, темную тень у основания шеи. И это было хуже, чем если бы он делал это нарочно. Я поймала себя на том, что задержала дыхание. Снова, как и днем у окна. Словно между нами существовала какая-то невидимая нить, натянутая до предела, и любое резкое движение могло ее оборвать. Или наоборот. «Можешь посмотреть телевизор?» Голос Роули звучал все так же. «Или принять душ, отдохнуть. Час без информации еще никого не убивал». А его рубашка уже распахнулась шире. Он стянул ее с плеч медленно, не демонстративно, но достаточно, чтобы я увидела, как под кожей перекатываются мышцы, как привычно он двигается, уверенно, без лишних жестов. Свет из окна скользнул по его спине, очертил линию лопаток. Вот черт! Воспоминания не вовремя вернулись ко мне, и ладно было бы, если бы мыслями, хуже, ощущениями. Тепло его рук, тяжесть дыхания, близость, от которой когда-то кружилась голова, не от страха, а от желания. Тогда все было иначе, или мне так казалось. Я отвела взгляд, но слишком поздно, так как внутри уже разлилось знакомое, опасное ощущение, от которого хотелось одновременно отступить и сделать шаг ближе. «Или тебе нужно расписание на этот час?» — добавил он чуть тише. Я сглотнула. «Нет, не нужно». Он бросил рубашку на спинку кресла, и я на секунду снова подняла глаза, просто чтобы убедиться, что все это реально, что я не придумываю. Его взгляд поймал мой. «Ты смотришь», — произнес он спокойно. «Не вопрос, факт». Щеки предательски потеплели, и я тут же опустила взгляд. «Не льсти себе», — сказала я, хотя голос прозвучал чуть ниже обычного. Я поняла, что если останусь еще хотя бы минуту, то либо скажу что-то лишнее, либо позволю себе вспомнить слишком многое. А это сейчас было опаснее, чем любой пистолет в его чемодане. «Я посмотрю, что ты там мне купил», — произнесла, стараясь вернуть голосу нейтральность. Роули кивнул. Я развернулась и направилась к своей спальне, чувствуя, как сердце колотится слишком быстро, слишком громко. Дверь закрылась за моей спиной мягко, почти бесшумно. И только оказавшись одна, я позволила себе прислониться к ней лбом и, наконец, выдохнуть. Это происходило снова. Не страх, не ненависть, а то опасное притяжение, которое я когда-то решила похоронить вместе с прошлым.